только на третий день. Меж тем спутники стали спешно держать совет. «Скажу коротко», — начала я Генка. «Не в Шчитно, а в Спыхов надо теперь ехать. Отвезти надо Юранда в безопасное место, к своим, чтобы они окружили его заботами». «Ишь, распорядилась», — заметил Мацка. «Понятное дело, его надо отправить в Спыхов, только всем туда ехать незачем. Достаточно послать с ним одну повозку». «Вовсе я не распорядилась. Думаю только, что от него мы могли бы много узнать и про Сбышка, и про Данусю. А как ты будешь с ним говорить, коли у него нет языка?» «А разве не он сам показал вам, что у него нет языка? Вот видите, мы и без разговоров узнали все, что нам было нужно. А ведь нам куда легче будет, когда мы привыкнем к его знакам. Мы спросим, к примеру, приезжал ли Сбышка из Мальборка в Щитно. А он либо кивнет нам, либо головой покачает. Так мы обо всем будем говорить с ним». «Это верно!» — воскликнул Чех. «Я не спорю», — сказал Мацка. «Мне тоже это приходило в голову. Но я сперва люблю подумать, а уж потом говорить». И он велел поезду повернуть к Мазовецкой границе. По дороге Ягенка то и дело подъезжала к повозке, на которой лежал Юранд, опасаясь, как бы он не умер во сне. «Не признал я его», — говорил Мацка. «Да и не мудрено. Богатырь он был, сущий тур. Мазуры говаривали, что только он мог бы помериться силами с Завишей, а теперь от него один скелет остался». «Ходили слухи», — сказал Чех, — «что крестоносцы его запытали, но не хотелось верить, что христиане могли так поступить с опоясанным рыцарем, который тоже Георгия Победоносца почитает своим покровителем. Бог помог Сбышку хоть немного отомстить за него. Нет, вы только поглядите, какая между нами и крестоносцами разница. Правда, из 4 тевтонских псов 3 уже полегли, но они в бою полегли. Никто им не вырывал в неволе языка и не выкалывал глаз. Бог их покарает», — сказала Ягенка. «Как ты его признал?» — обратился Маска к Чеху. «Сперва, милостивый пан, и я его не признал, хоть видал его позже вас. Но все мне что-то знакомое чудилось в его лице. И чем больше смотрел, тем больше сдавалось оно мне знакомым. Ведь тогда у него ни бороды не было, ни седых волос. Могучий, крепкий был рыцарь. Как же мог я признать его в таком старике? Но когда паночка сказала, что мы поедем в Щитно, а он застонал, тут меня осенило». Матка задумался. «Надо бы из Спыхова к князю его отвезти. Не может князь простить крестоносцам такую обиду, нанесенную знатному рыцарю. Они, милостивый пан, отопрутся. Похитили же они вероломно его дочку и отперлись. А про пана из Спыхова скажут, что в бою он языка, руки и глаз лишился». «Это верно», — согласился Мацка. «Ведь когда-то они самого князя похитили. Воевать он с ними сейчас не может, не одолеть ему их. Разве только наш король поможет. Толкует и толкует народ про великую войну, а пока и малой нет. А с князем Витовтом? Слава Богу, хоть он их ни во что не ставит. Вот это князь, так князь. Хитростью им его не одолеть. Он один хитрее всех крестоносцев. Бывало, как прижмут его эти собаки, что гибель нависнет над ним, как меч над головой, а он ужом выскользнет, да тут же их и укусит. Берегись его, когда он тебя бьет. Но еще больше берегись, когда он тебя милует. Он со всеми такой? Нет, не со всеми, только с крестоносцами. С другими он добрый и щедрый князь». Помолчав, он прибавил: «Вовсе не похож он на здешних князей. Сбышку надо было к нему ехать, с ним против крестоносцев. Куда больше можно сделать? Как знать, не попадем ли мы оба к нему? Тогда, пожалуй, и воздадим собакам по заслугам». Потом все снова заговорили про Юранда, про злополучную его участь, про неслыханные обиды, причиненные ему крестоносцами. Убив безо всякого повода его любимую жену и платя потом местью за месть, Они похитили его дочь.